Глава третья. Вика. Вот чего я точно не ожидала, когда провалилась в другой мир. Что мне придется стать преступницей. Я ведь натуральным образом вторглась в чужое жилище и ограбила самого князя тьмы. И пусть я похитила не деньги и не сокровища, это не умаляло моей вины. В отличие от меня, Грю совсем не раскаивался в содеянном. Более того, мой хранитель был счастлив и горд тем, что ему удалось одурманить хозяина замка. «Не верю я, что он спустит нам это с рук», — проворчала я, как только мы оказались в правом крыле, залитым солнечным светом. «И что он, по-твоему, станет делать?» — усмехнулся дракон. «Придет сюда и разберется с мелкими вредителями», — ответила я, схватившись за голову. «Зачем мы пошли туда именно в то время, когда князь тьмы был там? Нужно было, наоборот, дождаться, когда он уйдет. Он ведь видел нас». «Он посчитал, что ты таракан», — напомнил Грю. «Где ты видел тараканов такого размера?» — воскликнула я, сорвав с головы конструкцию из проволоки, которая изображала усики насекомого. «А ты видела более мелких тараканов?» — уточнил хранитель. «Эти твари достаточно крупные». «Они крупные?» — опешила я. «Да максимум с ноготок». «Ну, может, ты и плава?» — отмахнулся он. «Я их не измерял. И вообще это не важно. Главное, что план замка теперь у тебя. И ты можешь приступить к своей работе». «К ремонту?» — поинтересовалась я. «Даже не знаю, с чего начать, как я вообще могу отремонтировать пол замка». «Ну, вообще с помощью магии». Почесав лапой нос, ответил хранитель. «Только у тебя ее нет. И не будет, пока ты не переладишься. Так что лутиками, моя дорогая». Развел он лапами. «По-другому никак». «Да ведь я не ремонтник», — возразила растерянно. «Чем я эти дыры заделаю?» «Тем хочешь», — отмахнулся дракон. «Хоть тлавы в них напихай. Главное, чтобы стены не выпускали свет». «Ну вот он сейчас серьезно. Я должна каким-то образом все здесь починить. Это ведь не мой замок. Пусть его чинит князь. Почему на меня все это свалили? Я похожа на того, кто разбирается в ремонтах?» «Конечно, я могу устранить какую-то мелкую поломку, но к моим умениям не относятся трещины в стенах. Чем я должна их замазать? Если только саманом». «Так, а ведь это идея. Глина с соломой — достаточно прочный материал. Не зря из него раньше целые дома строили. Но что я о нем знаю? Да практически ничего, значит, действовать придется методом проб и ошибок». «Ты чего замолчала?» — спросил Грю. «Думаешь, как стены тянить?» «Да», — не стала я отрицать. «И кажется, у меня идея». «Правда?» — обрадовался хранитель. «Не влез?» «Нет», — ответила я. «Но нам нужно будет потрудиться. Не знаешь, здесь есть глина?» Дракон нахмурился, почесав лапой лоб и неуверенно пожал плечами. «Выходит, он не знает. А это значит, что нам придется перерыть весь двор в поисках глины. Но это не главная проблема. Нам ведь еще нужна солома. И вот где мне ее достать?» «Ты из-за глины расстроилась?» Подползая поближе, спросил дракон. «Нет», — качнула я головой. «Глину мы с тобой обязательно найдем, проблема в соломе. Ты знаешь, где ее взять?» «А что такое солома?» — спросил Грю. «Трава сушеная», — вздохнув, ответила я. «Так это сено!» — с умным видом заявил хранитель. «Сено у нас есть!» «Нет, это не сено», — покачала я головой. «Солома — это стебельки, оставшиеся после сбора злаковых культур». «Ого!» — восхищенно выдохнул Грю. «Какая ты умная!» «Спасибо!» — без особой радости ответила я. «Так ты знаешь, где найти солому?» «Придумаем!» — отмахнулся дракон. «А сейчас давай спать. Ночь ведь давно». Я свела брови и удивленно взглянула в сторону окна, из которого в комнату проникали яркие лучи солнца. «Ночь?» — со скепсисом уточнила я. «Ночь!» — кивнул он. «А ты как думала? На правой половине замка всегда день. Забыла? И как ложиться спать, когда так светло? Спросила я. В смысле как? Удивился Грю. Белёс и лазысься. На подушку голову кладёшь и глазки закрываешь. Ты не умеешь спать? Умею. Закатила я глаза. Только как я пойму, что уже наступило утро? Вдруг проснусь через час. А на что тебе я? Я всегда знаю, какое сейчас время суток. Обрадовал меня Грю. «Только по постели не прыгай!» – проворчала я и направилась в сторону отремонтированной кровати. «Ложимся спать. А сколько сейчас времени?» «Полночь!» – ответил хранитель и рванул под одеяло, наплевав на все меры безопасности. «Космалновой ноти! Пусть тебе плеснится князь тьмы!» Устроившись на кровати, я попыталась отвоевать у дракона кусочек одеяла, но быстро оставила все попытки, когда до меня дошло, что это бесполезно. Уж слишком увесистым был мой хранитель. Я понятия не имела, как смогу уснуть, когда мне в лицо бьют солнечные лучи. Но стресс и усталость в итоге взяли свое, и я задремала. К счастью, меня не мучили никакие кошмары, и я даже смогла неплохо выспаться, что вообще удивительно в сложившейся ситуации. Проснувшись, я не сразу вспомнила, где нахожусь. Но события вчерашнего дня не заставили себя долго ждать, лавиной обрушившись на мое сознание. «Блин!» – простонала я, потеряв лицо ладонями. «Так это все на самом деле?» Я медленно поднялась, стараясь не тревожить посапывающего дракона, и подошла к окну. Вчера я не удосужилась выглянуть на улицу, а сегодня с удивлением обнаружила, что эта спальня находится вовсе не на первом этаже. Забрались мы достаточно высоко. Хотя я и не помнила, чтобы поднималась по лестнице, кроме того раза, когда выбиралась из подвала. Засунув в карман план замка, я подхватила свой рюкзак и вышла из комнаты. Стоит осмотреться, пока мой хранитель дрыхнет. Все равно мне больше нечем заняться. К тому же не помешает наведаться на кухню и поискать съестные припасы. Хотя я и не уверена, что они здесь имеются. Похоже, это крыло пустует не один год. Стоило признать, что Грю был прав. Если бы не план замка, я бы даже лестницу не смогла найти. А так я без приключений спустилась на первый этаж и, миновав просторный холл, направилась к центральному выходу. Толкнув тяжелые двери, я сделала шаг вперед и замерла, восторженно выдохнув. Я из окна увидела, что этот мир прекрасен, но с этого ракурса он смотрелся просто невероятно. Конечно, вся территория вокруг дворца была заброшена и давно заросла травой и кустарниками. Но это ерунда. Самое интересное находилось за ограждением. Там, насколько хватало глаз, простирался могучий лес. Высокие деревья упирались своими макушками прямо в небо, теряясь в обрывках белоснежных облаков. Казалось, что я просто крошечная песчинка по сравнению с этими великанами. Спустившись с крыльца, я медленно пошла вперед, осматриваясь по сторонам. Двор был достаточно большой, но не бесконечный, поэтому вскоре я дошла до сорванных с петель ворот и обернулась на замок. «Что за чертовщина?» — пробормотала я, внимательно изучая дворец. «Как такое вообще возможно?» Одна половина многоэтажного строения была белоснежной, залитой лучами солнца, а вторая совершенно черной, окутанной тьмой и освещаемой лишь тусклыми огоньками звезд. И могу сразу отметить, что та часть дворца, что досталась мне, выглядела не лучшим образом. Даже с такого расстояния я могла без труда рассмотреть трещины на фасаде. Работы мне предстоит немало, но если от этого зависит судьба целого мира, я готова приложить усилия. Тем более, что идти мне некуда, а значит, нужно устроиться здесь с наибольшим комфортом. Мне вообще повезло получить в свое пользование такую огромную территорию. Теперь осталось только научиться выживать в одиночку. Я вышла за ворота и пошла вдоль забора, глядя себе под ноги. Мне нужно было каким-то образом найти глину, но я понятия не имела, как ее искать. «Плеветики!» — прозвучало сзади. Я взвизгнула, резко обернувшись, и встретилась взглядом со своим хранителем. «Грю!» — рявкнула я, схватившись за сердце. «Ты чего подкрадываешься? Зачем пугаешь?» и в мыслях не было тебя пугать», — ответил дракон, почесав лапой нос. «Думал, ты бросила меня, ну и посол тебя искать». «То есть ты решил, что я тебя бросила и сбежала, но все равно отправился за мной», — усмехнулась я. «А ты, оказывается, настырный». «А то!» — с гордостью подтвердил хранитель. «Я так просто не сдамся, у меня еще никогда не было подопечных. И я тебя не оставлю, пусть ты и сластная, как клокозябла». «Ну, спасибо», — хмыкнула я и кивнула. «Но раз пришел, то помогай». «А что нужно делать?» — воодушевился Грю. «Ходить за тобой это я могу». «Нет», — рассмеялась я. «Сможешь выкопать ямку?» «Ямку?» — обрадовался дракон. «Да, Глю, эксперт в компании ям! Сейчас покажу!» Склонившись к земле, он с бешеной скоростью стал грести передними лапами, приподняв увесистую попу, из-под которой во все стороны полетели комья земли. И минуты не прошло, как мой хранитель углубился примерно на пару метров. Пришлось в срочном порядке его останавливать, пока он не докопался до ядра планеты. «Хватит, Грю!» — воскликнула я, взмахнув руками. «Этого достаточно теперь, помоги мне спуститься». «Это еще затем», — нахмурился хранитель. «Для чего тебе спускаться?» «Чтобы ты спросил», — улыбнулась я. «Глину мы будем искать, забыл уже?» «Ничего я не забыл», — обиделся Грю. «Все я помню, как она вообще выглядит». «Вот так», — ответила я, подцепив пальцем кусочек глины и продемонстрировав ее хранителю. «Нужно найти какую-нибудь тару, чтобы притащить глину поближе к дворцу». «Ну, насвинятить я всегда лад», — закивал щипастой головой дракон. «Тогда идем», — поманила я его за собой. «Найдем какое-нибудь корыто. Кстати, нам нужна будет еще одна яма, только не такая глубокая. Не хочу утонуть в месиве из глины». Благодаря тому, что хранитель мне достался не самый маленький, работа по перетаскиванию глины к дворцу продвигалась довольно быстро. Прежде чем заняться перевозкой стройматериала, Грю выкопал у самой лестницы небольшую ямку, в которую мы сложили всю найденную глину. В ширину углубление вышло 2 на 2 метра, а вот высота бортиков была не особо большой, чуть выше колена. «И что дальше?» — почесал затылок дракон, глядя на яму, заполненную кусками глины. «Нам нужна солома», ответила я, почувствовав, как в животе заурчало. «Но это, наверное, подождет, а сейчас нам нужно раздобыть какой-нибудь еды». Мечтательно протянул Грю. «Я, наверное, люблю еду, мне так кажется. Я просто никогда ее не пробовал». «Никогда?» — удивилась я. «А там, где ты был, пока я тебя не позвала, не едят?» «Нет». Мотнул он головой, на секунду задумавшись. «Там можно только спать и иногда заглядывать в этот или другие милые». «В другие?» — переспросила я, замирая. «Угу», — подтвердил хранитель. «Я иногда видел тебя. Не особо часто, но все же случалось такое». «Если ты меня видел, то чего удивился, когда мы встретились?» — рассмеялась я. «Я видел все твоими глазами», — пояснил дракон. «Смотрел и сдал, когда ты уже пледешь за мной». «То есть ты знал, что станешь моим хранителем еще до того, как я здесь очутилась?» — уточнила я. «Конечно», — кивнул он, поднимаясь по ступенькам, ведущим в замок. «Я твой хранитель, я появился на свет вместе с тобой». Я задумчиво кивнула и стала подниматься вслед за драконом. Выходит, мне с самого начала было предрешено попасть в этот мир, но как такое возможно? Ведь если бы я не купила дачу и не полезла в сундук, ничего бы этого не произошло. Меня же здесь даже за человека не считают. Ну, точнее, считают, но это даже звучит как оскорбление. Здесь к таким, как я, относятся хуже, чем к насекомым. «Ты чего застыла?» — уточнил Грю. «Мы идем искать еду». «Да», — закивала я, тряхнув головой. «Нам нужно найти кухню». «Так доставай план», — воскликнул хранитель. «Без него мы ее ни за сто не отыщем». Я вытащила из кармана карту замка и медленно пошла вперед, сверяясь с планом. И хотя особых надежд на то, что мы и правда найдем еду, у меня не было, Я все же решила, что сдаваться не стоит. Нужно было хотя бы проверить кухню и кладовые. Только вот что я там могла найти? Скорее всего, даже если там что-то осталось, все пришло в негодность. «Это кухня?» — уточнил Грю, заглянув в захламленное помещение. «Вроде того», — неуверенно ответила я, осматриваясь по сторонам. «Но это точно была именно кухня. По крайней мере, об этом свидетельствовали множественные очаги и котелки, валяющиеся повсюду. А помимо них, здесь были целые груды битой посуды и прочей кухонной утвари». «Невкусно», — констатировал дракон, попробовав разжевать глиняный черепок. «Уверена, что это нужное помещение. Я думал, что еда приносит удовольствие». «Так и есть», — кивнула я, осторожно переступая груды хлама. «Похоже, ничего мы здесь не найдем. А жаль, без еды мы долго не протянем. Вот у князя точно с припасами проблем нет». «Так что нам мешает наведаться на его кухню?» — уточнил дракон. «Ты шутишь?» — с надеждой поинтересовалась я. «Ну, чего мне такими серьезными вещами сутить?» — закатил глаза хранитель. «Ты же вледитель, а они вечно еду волуют?» «Таракан снова в деле!» — обреченно произнесла я, приложив ладонь ко лбу. «Да!» — воскликнул Грю, вскинув лапы над головой. «Хоть зыть, умей вилтеться!» «Нас точно поймают!» — вздохнув, протянула я. «Не может этот маскарад сработать еще раз, но не может!» «Никогда не сомневайся в себе!» Положив лапу на мое плечо, проникновенно произнес Грю. «Поверь, ты лучший талакан из всех, что я видел. Сластнее насекомого нет в этом замке». «Ну, спасибо!» — буркнула я. «Пожалуйста!» Искренне оскалился дракон, даже не заметив, что я обиделась. «Ну что, идем за едой?» Конечно, мне совсем не хотелось покидать безопасное крыло и, нацепив проволочные усы, изображать таракана-переростка. Но какой у меня выбор? Может, план Грю и не очень надежный, но он хотя бы есть. И я не вижу другого выхода. Придется снова идти в левое крыло и воровать еду. И желательно побольше, чтобы не пришлось возвращаться через пару дней. И если мне для счастья нужно совсем немного, то хранитель и меня слопает, и глазом не моргнет. Значит, идти придется, как бы я ни сопротивлялась этому».